Прилетевший шаттл был обычного имперского образца, безымянный и незаметный среди сотен таких же кораблей, взлетавших и садившихся на одной из посадочных площадок вокруг Альдурука. Он коснулся земли точно в 2 часа по полуночи и опустил трап. Рев двигателей уменьшился до едва слышного гудения, и 5 человек быстро и решительно спустились по трапу и прошли по пермобетону до открытой двери ближайшего ангара. Настороженно перешагнув порог огромного помещения, они стали осматриваться в поисках скрытой угрозы. Ничего не обнаружив, предводители мятежа и их единственный сопровождающий прошли в центр, где в свете одинокого зажженного прожектора стояли Лютер и Захариил. Глядя на приближающихся бунтовщиков, Захариил старался сохранить хотя бы внешнее спокойствие. В его голове царила неразбериха. Мысли метались между возмущением и необходимостью подчиняться. Решение Лютера встретиться с зачинщиками беспорядков потрясло его до глубины души. Оно шло вразрез со всеми правилами, принятыми в Легионе. Неповиновение имперским законам требовало быстрых и беспощадных действий, без какого бы то ни было милосердия и компромиссов. Любые переговоры были немыслимы и угрожали подрывом власти императора. Даже за меньшие провинности порой уничтожались целые миры. Но речь шла не о какой-то чужой и далекой планете вроде Сараша. Это был Калибан. Это его народ. И в душе Захариил верил, что люди в массе своей не изменники и не замышляют ничего дурного. Возможно, именно это обстоятельство в первую очередь и повлияло на решение Лютера. Никто, меньше всего император, не выиграл бы от того, что миллионы невинных жизней прервутся из-за необузданных действий нескольких заблуждающихся личностей. И если кто-то и мог убедить их отказаться от этой затеи, то только Лютер. Так говорил себе Захариил, стараясь справиться с сомнениями, разрывающими его душу. Все 5 прибывших были одеты в стихари кандидатов и скрывали лица под опущенными капюшонами. Как требовала древняя традиция переговоров, никто из них не был вооружен. Едва они вступили в освещенный круг, Захариил ощутил сильную боль в затылке. Перед его глазами все задрожало. Закутанные в плащи фигуры стали раздваиваться, и свет странным образом замерцал. Библиарий на мгновение зажмурился и постарался собраться с мыслями при помощи виршей, которым его научил Израфаил. Когда он снова открыл глаза, зрение прояснилось, но боль не отступила. Предводители бунтовщиков один за другим стали откидывать свои капюшоны. Первым открыл невозмутимое и бесстрастное лицо маску лорд Сайфер. Остальных Захариил узнавал, испытывая одновременно смятение и злость. Первым из мятежных лидеров был лорд Тариил, отпрыск благородного семейства из южных областей, которое до сих пор упрямо цеплялось за остатки своего богатства и влияния. Следом за ним открыл лицо лорд Малхиал, сын известного рыцаря, который прославился во времена крестового похода Джонсона против великих зверей Калибана. Всем было известно, что он и Тариил долгие десятилетия враждовали друг с другом, и Захариил никак не мог понять, что же теперь могло заставить их объединиться. После Малхиала его ждал еще один сюрприз. Третьим из бунтовщиков была женщина, леди Алера, унаследовавшая титул после 4 братьев, погибших в Северной Чаще, встала во главе семейства, и ее дом процветал до самого прихода императора. Теперь фортуна отвернулась от нее, как и от многих других представителей благородных семейств Калибана. Но с влиянием леди Алеры до сих пор приходилось считаться. Однако наибольшее изумление вызвал 4-й из мятежников. Захариил сразу же узнал это изуродованное шрамами лицо. Более полувека назад сэр Давиил принимал участие в штурме крепости рыцарей Ордена Волка и был одним из тех, кому пришлось сразиться с великими зверями, которых выпустили на воинов враги Ордена. Огромная лапа хищника разорвала всю правую половину лица рыцаря, лишив щеки и глаза. Когти сорвали плоть до самых костей и навсегда оставили 5 полос от правого уха до самого подбородка. Каким-то чудом рыцарю удалось выжить после чудовищного ранения. Но после прихода императора и присоединения ордена к легиону, его прошение о приеме в ряды Астартес было отклонено. Вскоре после этого молодой рыцарь покинул Альдурук, и никто не знал о его дальнейшей судьбе. Теперь сэр Давиил был уже стариком. После трудной жизни на постоянно сокращающихся окраинах Калибана его волосы посидели, а лицо покрылось морщинами. Но для человека 70 лет от роду его тело до сих пор оставалось стройным и крепким. Тариил первым заметил Захарила, и черты его аристократического лица исказились яростью. Он резко обернулся к лорду-хранителю. «Ты говорил, что на переговорах будет только Лютер», — сердито бросил он. Леди Алера и лорд Малхиал подозрительно уставились на высокую внушительную фигуру библиария. «Это решать не лорду Сайферу», — решительно вмешался Лютер. «Брат библиарий Захарил — мой помощник. Все, что вы скажете мне, можно доверить и ему». Лютер скрестил руки на груди и окинул суровым взором группу мятежников. «Вы просили о переговорах, так давайте послушаем, что вы хотели сказать». Холодный, угрожающий тон Лютера заставил лорда Тариила слегка побледнеть. Малхиал и Алера обменялись нерешительными взглядами, но никто из них не спешил начать переговоры. Наконец, сар Давиил нетерпеливо хмыкнул и заговорил первым. «Мой лорд! Мы представляем свободный народ Калибана и заявляем, что имперская оккупация должна прекратиться». «Оккупация?» — скептически повторил Лютер. «Калибан теперь один из миров Империума, защищаемый законами Императора и могуществом Первого Легиона». «Защищаемый? Вернее, будет сказать, покоряемый», — вмешался лорд Малхиал. «Это Лев Эль Джонсон призвал Императора, своего отца, если верить слухам, на Калибан и передал планету в его руки». «Насколько нам известно, таков был их план с самого начала», — добавила леди Алера. «Мне кажется, это весьма удобно. Джонсон появляется на Калибане при самых таинственных обстоятельствах, а когда он подчиняет себе все рыцарские ордена, император его находит». «Это самая большая глупость, которую мне доводилось слышать», — не удержался Захарил. «Вы сами не знаете, о чем толкуете. Если бы вы только имели представление, насколько велик Империум». Лютер нетерпеливым жестом и предостерегающим взглядом заставил библиария замолчать. «Мой помощник заговорил сгоряча», — спокойно произнес он. «Тем не менее, твои подозрения, леди Алера, по меньшей мере беспочвенны. Что касается твоего заявления, лорд Малхиал, то чем ты можешь подтвердить передачу Калибана моим примархам в руки Императора? Наши собственные древние легенды свидетельствуют о связи Калибана с далекой Террой. И теперь, благодаря Императору, эта связь восстановлена, а наша планета вступила в новую эру процветания». «Процветание?» — огрызнулся лорд Тариил. «Недавняя бледность аристократа исчезла под натиском кипящей ярости. Так ты называешь повсеместное разграбление нашего мира? Да если бы ты высунул голову за стены этой раковой опухоли, которую вы называете крепостью, ты бы увидел, как страдает Калибан. Наши леса исчезли, деревни разрушены. Горы расколоты, словно орехи, и их внутренности выгребают огромные машины. Благородные семейства, которые проливали кровь и погибали за свой народ, лишены наследственных владений. Их подданные сосланы на работу в шахты и на имперские заводы. А рыцарские ордена, которые защищали нас от всего этого, разорены или...» Он метнул взгляд на гигантскую фигуру Захарила. «Изменены до неузнаваемости». От едва прикрытого оскорбления у Захарила сжались кулаки. Только присутствие Лютера, да правила переговоров, помогли ему сдержать свой гнев. А правитель Калибана, наоборот, совершенно спокойно усмехнулся. «Вот теперь мы добрались до сути дела», — произнес он, и широким жестом обвел всех предводителей мятежа. «Ваши претензии носят личный характер, а не коллективный. Вы поднимаете бунт не ради своих феодальных подданных, как было заявлено, а по той причине, что ваши семьи утратили богатство и власть, накопленные многими поколениями. Неужели вы считаете, что большинство людей снова согласятся стать крестьянами? Император завершил процесс, начатый Джонсоном, обеспечил безопасность и, что еще важнее, равенство для каждого, невзирая на происхождение и положение». Леди Алера многозначительно посмотрела на Захариила, потом снова на Лютера. «Вот и видно, что одни люди более равны, чем другие», — сказала она. Лютер тряхнул головой, не поддаваясь на ее провокацию. «Наружность может быть обманчива», — спокойно заметил он. «Это верно», — согласился сар Давиил и шагнул вперед. «Посмотри на меня, брат. Я не избалованный папенькин сынок. Я заработал эти шрамы, сражаясь рядом с тобой в Северной Чаще на службе у Джонсона. И какую я получил награду?» Лютер вздохнул. «Брат, злая судьба отвратила тебя от Легиона. Твои раны были слишком жестокими, чтобы организм мог перенести операцию трансформации. Так же, как мне, помешали мои года. Ты ушел по своей воле, но твое место во льду руки». «И чем бы я здесь занимался?» — резко бросил Давиил. «Полировал оружие для тех, кто меня превзошел? Суетился в залах крепости, словно мальчик на побегушках? В уголке его единственного глаза блеснула слеза. «Я рыцарь, Лютер, и это имеет для меня огромное значение, как и для тебя когда-то. Ты был величайшим среди нас, и, говоря откровенно, мне больно видеть, как Джонсон использует тебя все эти годы». Захарил заметил, как Лютер слегка напрягся. Удар старого рыцаря достиг цели. «Осторожнее, брат!» — смиренным тоном ответил Лютер. «Ты слишком много на себя берешь. Джонсон объединил этот мир. Он избавил нас от страха перед чудовищами. Я бы никогда не сумел этого сделать». Но Давиил не отступал. Он твердо выдержал взгляд Лютера. «А я уверен, ты смог бы!» — возразил он. «Джонсон никогда не смог бы убедить рыцарей других орденов поддержать его крестовый поход против великих зверей. Это сделал ты. Возможно, план принадлежал ему, но только ты сумел сплотить вокруг него целый мир. Суть в том, что Джонсон обязан тебе всем. И посмотри, чем он тебе отплатил. Он оставил тебя в стороне, так же, как и меня». «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — вспылил Лютер, и его голос зазвенел от гнева. «Неправда», — Давиил печально покачал головой. «Я же был здесь, брат. Я видел, как все происходило. И еще ребенком я мечтал стать рыцарем и сражаться рядом с тобой. Я знаю, какой ты великий человек, даже если об этом не помнит уже никто на всем Калибане. И Джонсон тоже это знает. Как он может не знать? В конце концов, ты вырастил его, словно родного сына. А теперь он отвернулся от тебя, как и от нас всех». Вперед шагнула леди Алера. «А что в сущности дал нам Империум? Да, леса исчезли, а вместе с ними и великие звери. Но наших людей согнали в города и заставляют работать на заводах, или же отправляют служить в имперскую армию. С каждым днем, с каждым часом нас становится все меньше. Люди уносятся к звездам и служат делу, которое не сулит нам никакой выгоды. Лютер, ты можешь сколько угодно осуждать старые порядки», — добавил лорд Тариил. «Но еще до образования ордена благородные семейства воспитывали рыцарей, которые сражались и умирали ради крестьян. Да, мы брали свою десятину, но мы платили за это. Мы служили по-своему. А как служат нам Джонсон и Император? Они забирают у нас все самое лучшее, а взамен дают слишком мало, а то и вовсе ничего. Ты, Лютер, должен это видеть, как никто другой». «Ничего подобного я не вижу», — возразил Лютер, но лицо его помрачнело. «А как же медицина и передовое образование? Как насчет искусств и цивилизации?» Малхиал пренебрежительно фыркнул. «Медицина и образование, которые помогают нам лучше работать, ты хотел сказать. И что хорошего в искусстве и развлечениях, если ты слишком занят на заводе, чтобы ими наслаждаться? Неужели вы считаете, что только наш мир помогает великому крестовому походу?» — воскликнул Лютер. «Захарил прав. Если бы вы только знали масштабы начинаний Императора. Мы знаем только то, что наш мир разграблен ради неизвестных людей, которых мы никогда не видели», — парировал Тариил. «Нас лишили даже наших собственных традиций и культуры», — вмешался Давиил. «И теперь наш народ еще в большей опасности, чем прежде». Лютер нахмурился. «Что это значит?» — спросил он. И в его голос вернулись нотки гнева. Давиил собрался ответить, но его опередил Малхиал. «Это значит, что при имперском правлении положение на Калибане только ухудшилось. Вопрос только в том, намерен ли ты и дальше потворствовать этому». «Ты нам не враг, сар Лютер», — сказала леди Алера. «Ты всем известен как отважный и благородный человек. Наша борьба направлена против Империума, а не против тебя или твоих воинов». Захарил резко шагнул вперед. «Мы слуги Императора, леди». «Но вы еще и сыны Калибана», — возразила аристократка. «А сейчас настали самые мрачные времена для нашего мира. Присоединяйся к нам, брат», — предложил Лютеру сар Давиил. «Ты слишком долго уклонялся от своей судьбы. Вспомни, что значит быть рыцарем и выступить на защиту своего народа». «На защиту!» — воскликнул Захарил. «Это вы сами направили оружие на свой народ. В этот самый час ваши бунтовщики по всей планете сражаются с силами полиции и егерями, и невинные люди гибнут в организованных вами волнениях». Он сердито взглянул на Лютера. «Неужели ты не видишь, чего они добиваются? Если действовать без промедления, боевые братья наведут порядок за несколько часов. Не позволяем играть на твоем чувстве ревности». Лютер поднял руку. «Хватит, брат», — сказал он, словно отрезал. Резкий тон ошеломил библиария. Правитель Калибана еще некоторое время смотрел в глаза Захариилу, а затем повернулся к бунтовщикам. «Переговоры окончены», — объявил он. «Лорд Сайфер доставит вас к тому месту, откуда забрал. После этого у вас будет 24 часа, чтобы приказать своим помощникам свернуть все операции и сдаться местным властям. Мятежники ответили ему злобными взглядами, и только сар Давиил печально покачал головой. «Как ты можешь так поступать?» – спросил он. «Неужели вы думали, что я могу поступить иначе?» – вопросом на вопрос ответил Лютер. «Если вы считали, что я так низко ценю свою честь, вы мне не братья. У вас 24 часа», — напомнил он. «Советую провести их с пользой». Тариил обратился к леди Алери и Малхиалу. «Видите, я говорил, что это бесполезно». Он сердито посмотрел на лорда Сайфера. «Мы готовы к отъезду». С этими словами аристократ развернулся и быстро зашагал к поджидающему шаттлу. Остальные лидеры мятежа один за другим последовали его примеру и вышли в предрассветный сумрак. Захарил ощутил, как отступает напряжение мышц в плечах и шее, и стихает головная боль. Он мысленно напомнил себе спросить у Израфаила о причинах такого явления. Что бы это ни было, оно не сулило ничего хорошего. Лютер в глубокой задумчивости пошел за бунтовщиками. Захарил, задержавшись на мгновение, двинулся следом. Ему очень хотелось убедить Лютера немедленно арестовать всех зачинщиков. Переговоры были узаконены в традициях Калибана, но не Империума, так что Легион не обязан был соблюдать правила. Но другая часть его мозга предупреждала, что он уже перешагнул все границы, и Захарил не мог не опасаться последствий, если бы рискнул навязывать свое мнение. Зачинщики бунта вскоре добрались до трапа, и двигатели машины пронзительно взвыли. Захарил остановился на пороге ангара, но Лютер продолжал идти, провожая переговорщиков по пермобетону посадочной площадки. Последним в шаттл забирался Давиил. На полпути он остановился и обернулся, глядя на Лютера. За его спиной в облаке пыли взлетел грузовой корабль и, словно убегая от рассвета, помчался на запад. Захарил увидел, что Лютер возвращается, и приготовился к суровому выговору. Лицо рыцаря выражало сильнейшее беспокойство. Дойдя до того места, где ожидал библиарий, Лютер обернулся, посмотрел на удаляющиеся огни двигателей шаттла и вздохнул. «Надо возвращаться в кабинет», — сказал он. «Нам предстоит много работы». Библиарий кивнул. «Как ты думаешь, они прислушаются к твоему предупреждению?» «Нет, конечно нет», — ответил Лютер. «Но тем не менее, эти слова должны были прозвучать». Он задумчиво качнул головой. «Будет лучше, если о встрече никто не узнает, брат. Мне бы не хотелось, чтобы из-за каких-нибудь недоразумений пострадал моральный дух». Захарил мог распознать приказ, высказанный в любой форме. Он коротко кивнул и проводил взглядом исчезающий в небе челнок. «Что сказал тебе сар Давиил перед тем, как забраться в машину?» — спросил он, стараясь сохранять нейтральный тон. Лютер продолжал смотреть в темноту. «Он сказал, что Джонсон нас предал, что леса исчезли, но чудовища еще остались».